узнал протоколы его допросов в Бастилии. Человек, стоявший у камина, время от времени поднимал глаза от бумаг и останавливал их на арестанте. И тогда несчастному казалось, что два кинжала впиваются в самое его сердце. После 10 минут чтения и 10 секунд наблюдения для кардинала все было ясно. «Это существо никогда не участвовало в заговоре», — прошептал он. «Но все же посмотрим». «Вы обвиняетесь в государственной измене», — медленно проговорил кардинал. «Мне об этом уже сообщили, ваша светлость», — воскликнул Бонасье, титулуя своего собеседника так, как его только что титуловал офицер. «Но клянусь вам, что я ничего не знаю». Кардинал подавил улыбку. «Вы состояли в заговоре с вашей женой, с госпожой де Шеврес и с герцогом Бекингемом». «Действительно, ваша светлость», — сказал Бонасье, — «она при мне называла эти имена». «По какому поводу?» «Она говорила, что кардинал де Ришелье заманил герцога Бекингема в Париж, чтобы погубить его, а вместе с ним и королеву». «Она так говорила?» — с гневом вскричал кардинал. «Да, ваша светлость, но я убеждал ее, что ей не следует говорить такие вещи, и что его высокопреосвященство не способны...» «Замолчите вы, глупец!» — сказал кардинал. «Вот это самое сказала и моя жена, ваша светлость». «Известно ли вам, кто похитил вашу жену?» «Нет, ваша светлость». «Но вы кого-то подозревали?» «Да, ваша светлость. Но эти подозрения как будто вызвали неудовольствие господина комиссара, и я уже отказался от них». «Ваша жена бежала. Вы знали об этом?» «Нет, ваша светлость. Я узнал об этом только в тюрьме, через посредство господина комиссара. Он очень любезный человек». Кардинал второй раз подавил улыбку. «Значит, вам неизвестно, куда девалась ваша жена после своего бегства?» «Совершенно ничего, ваша светлость. Надо полагать, что она вернулась в Лувр». «В час ночи ее еще там не было». «Господи, боже мой! Что же с ней случилось?» «Это станет известно. Не беспокойтесь. От кардинала ничто не остается сокрытым. Кардинал знает все». «В таком случае, ваша светлость, как вы думаете, не согласится ли кардинал сообщить, куда девалась моя жена?» «Возможно. Но вы должны предварительно рассказать все, что вам известно об отношениях вашей жены с госпожой де Шеврес». «Но, ваша светлость, я ровно ничего не знаю. Я никогда не видал этой дамы». «Когда вы заходили за вашей женой в Лувр, она прямо возвращалась домой?» «Почти никогда. У нее были дела с какими-то торговцами полотном, куда я и провожал ее». «А сколько было этих торговцев?» «Два, ваша светлость». «Где они жили?» «Один на улице Важерар, другой на улице Лагарб». «Входили вы к ним вместе с нею?» «Никогда. Я ждал ее у входа». «А как она объясняла свое желание заходить одной?» «Никак не объясняла. Говорила, чтобы я подождал, и я ждал». «Вы очень покладистый муж, любезный мой господин Бонасье», — сказал кардинал. «Он называет меня любезным господином Бонасье», — подумал галантерейщик. «Дела, черт возьми, идут хорошо». «Могли бы вы узнать двери, куда она входила?» «Да». «Помните ли вы номера?» «Да». «Назовите их». «Номер 25 по улице Важерар и номер 75 по улице Лагарб». «Хорошо», — сказал кардинал. И, взяв со стола серебряный колокольчик, он позвонил. Вошел тот же офицер. «Сходите за Рашфором», — вполголоса приказал Ришелье. «Пусть он тотчас придет, если только вернулся». «Граф здесь», — сказал офицер. «Он настоятельно просит ваше преосвященство принять его». «Пусть он зайдет», — воскликнул кардинал. «Пусть зайдет». Офицер выбежал из комнаты с той быстротой,